не было уже никаких отношений, и говорить о них так нельзя. Но, взглянув в его лицо, я не обнаружила на нем ничего, кроме безмятежности. Однако сделала попытку развеять опасность. Катька в восторге от путешествия. Впрочем, заслужила. Я обещала ей поездку, если сдаст сессию на пятерке. Она лезла из кожи вон. А на Панайотиса все радости свалились с неба. Он из-за своего баскетбола еле-еле управился с экзаменами. Но этот дурень уверен, что его баскетбольная звездность – охранная грамота от всех житейских забот. Все равно из университета местную звезду не выпрут. Он уже звезда? Конечно. Играет в юношеской сборной. Греция же помешана на баскетболе. Когда наши выиграли матч с Россией, фанаты на радостях чуть все Афины не сожгли. Разговор, слава богу, выруливал в безответственность болтовни. И я храбро хихикнула. «Ну вот, а ты говорил, что не произвел в жизни ничего путного. Может, прославишься, как лучший делатель звезд?» Я даже погладила Мемоса по груди. Он поймал мою руку и задержал, прижав крепче. Земля, ее предметность, ее надежная, беспечная будничность все обрушилось в тартарары. Все летело к чертовой матери, крушилось, уничтожая годы, наш возраст, сегодняшнее наше бытие, в котором нет места даже для воспоминаний. Тут были только мы, оглушенные и онемевшие. Двое немолодых пассажиров у стойки бара в пароходном салоне. Но ни стойки, ни бара тоже не было. Что произошло? Да не знаю я, Господи. За эту неделю, что мы с Катей прожили в летнем доме Мемоса на острове Эгина, мы вовсе не чурались дружелюбной близости. Было естественным и безопасным, когда он подавал мне руку, помогал выйти из моря и одолеть крупную прибрежную гальку. Он мог даже поцеловать меня в щеку, благодаря за московский холодный свекольник, который я готовила. Даже когда мы вместе заплывали в море далеко от берега, и вода, рассекаемая сильными движениями, его тело ударялось о меня, я не испытывала волнения, будоражащего чувства в одной волне. Да и какие волнения могли быть в нашем возрасте от толчка воды или пожатия руки? Ни разу я и, уверена, он не испытывали чувственной близости в этих местах. Она осталась там, за годами, за временем, ставшим иным, как иными стали и мы. Там, на Эгине, это были просто жесты. Ни прикосновения, ни касания, чья легкость сокрушительней ударов. Это случилось сейчас, негаданно, бездумно обнажив, не было разлуки длиной в десятилетия, не было разных, не соприкасающихся жизней. Ничего не было. Были мы. Те же, что в день горького прощания, те же, кому казалось, что это навсегда, кому не смешны романсовые уверения до гроба. Разумеется, эти годы после того, как я узнала, что Мемос уже не мой, что он принадлежит другой женщине, я не прожила безгрешной монахиней. И вот что интересно. Я никогда не ревновала к незнакомой мне его жене.